рождественских гимнов. Во многих случаях свидетельством древнего происхождения песни, кроме ее содержания, является древняя мелодическая форма. В целом существует достаточно косвенных доказательств, что многие русские обрядовые песни сложились в киевский период, если не раньше. Важную часть обрядовых песен составляет цикл свадебных песен, который соответствует сложным церемониям, сопровождавшим древний свадебный обряд, до сих пор исполняемый в крестьянской среде. Каждому действию обряда соответствует специальная песня. Некоторые очень жизнерадостные, другие грустные и даже печальные. Эпические песни, старины, былины, которые по содержанию можно датировать киевским периодом, довольно многочисленны. Литературы о русской былине много. Краткий обзор былин смотрите «Спиранский», цитируемая работа, страницы 178-328. Среди важных монографий по этому вопросу особо смотрите «Жданов», «Русский былевой эпос», «Миллер», «Очерки русской народной словесности», «Скафтимов», «Поэтика и генезис былин». Смотрите также «Библиография». Глава 11. О русской эпической поэзии. Эти поэмы обычно посвящаются славным подвигам могучих богатырей, защищавших русскую землю от степных кочевников. В некоторых случаях противник богатыря — жидовин, еврей. Безусловно, здесь имеется в виду борьба русских с хазарами. Во многих случаях, однако, враг в разночтениях сохранившихся текстов — татарин, что для киевского периода, конечно, было бы анахронизмом, поскольку татары, как на Руси называли монголов, появились только в XIII веке. Богатыри, воспеваемые в эпических поэмах, в основном дружинники Владимира Святого. Хотя они всегда готовы защитить князя и его государство, в них нет подобострастия, они по-дружески общаются с ним, иногда даже ругают князя и его жену. Они были не дисциплинированными солдатами, а грубыми индивидуалистами, и действительно каждый из них изображается как личность со своим собственным характером. Старший из них — Илья Муромец. Большой, могучий человек крестьянского происхождения, целеустремленный и бесстрашный, но без следов цивилизации. Его главный сподвижник Алеша Попович, сын священника, который полагается на свою хитрость. Добрыня Никитич, боярин, благородный, великодушный человек. Другой популярный персонаж из галереи портретов богатырей — Чурила Пленкович, перед которым не могла устоять ни одна девушка. К Владимирскому циклу былин позднее были добавлены другие эпические поэмы, среди которых сказания о Волхе Всеславиче, описывающие приключения князя Всеслава Полоцкого, и поэма о Дюке Степановиче, которая была сложена в Галиции в XII веке и отражает тесные связи этого княжества с Византийской империей. Знаменитая поэма Садко, ранний вариант которой тоже, видимо, был создан в XII веке, типично новгородское произведение. Ее герой не степной богатырь, а купец-путешественник. Богатство, а не военная доблесть, придает колорит истории. Другая новгородская былина о Василии Буслаеве совсем другого рода. Васька, уменьшительная от Василий, один из необузданных молодцов города-республики. Он всегда ищет приключений и не признает никаких авторитетов. свободомыслящий,